таково лишь одно из мнений. Дорогой Николай Алексеевич, мне тоже очень не верится в это. Но факт, я не могу видеть лица этих людей. Фальшивые улыбки. Сталин сорвался на крик. Умолк, овладел собой. Мы вынуждены принять решительные меры. Арест? Приказ уже отдан. А с вами я хочу посоветоваться о составе суда. Нужны авторитетные люди, которые вынесут справедливое решение. Ворошилова ни в коем случае, воскликнул я. Согласен. Тем более, что для этого имеются особые причины. Усмехнулся Сталин. Через месяц после нашего разговора состоялся первый процесс над военными, за которым последовали потом другие процессы. Я присутствовал на этом судебном разбирательстве, у меня сложилось определенное мнение, но прежде чем высказать его, приведу официальное сообщение, опубликованное в печати. Вчера, 11 июня сего года, в зале Верховного суда Союза СССР специальное судебное присутствие в составе председательствующего председателя военной коллегии Верховного суда Союза СССР армвоенюриста товарища Ульриха и членов присутствия заместителя Народного комиссара обороны СССР, начальника воздушных сил РККК командарма второго ранга товарища Алсниса, маршала Советского Союза товарища Буденного, маршала Советского Союза товарища Блюхера, начальника генерального штаба РКК командарного первого ранга товарища Шапошникова, командующего войсками Белорусского военного округа командарма первого ранга товарища Белова, командующего войсками Ленинградского военного округа командарма второго ранга товарища Дыбенко, командующего войсками Северо-Кавказского военного округа командарма второго ранга товарища Каширина и командира 6-го кавалерийского казачьего корпуса имени товарища Сталина комдива товарища Горячева в закрытом судебном заседании рассмотрела в порядке, установленном законом от 1 декабря 1934 года дело Тухачевского, Якира, Убаревича, Корка, Эйдемана, Фельдмана, Примакова, Путны по обвинению в преступлениях, предусмотренных статьями 58.1.Б, 58.8 и 58.11 Уголовного кодекса РСФСР. По оглашении обвинительного заключения на вопрос председательствующего товарища Ульриха, признают ли подсудимые себя виновными в предъявленных им обвинениях, все подсудимые признали себя в указанных выше преступлениях виновными полностью. Судом установлено, что указанные выше обвиняемые, находясь на службе у военной разведки одного из иностранных государств, ведущего недружелюбную политику в отношении СССР, систематически доставляли военным кругам этого государства шпионские сведения, совершали вредительские акты в целях подрыва мощи рабоче-крестьянской Красной Армии, подготовляли на случай военного нападения на СССР поражение Красной Армии и имели своей целью содействовать расчленению Советского Союза и восстановлению в СССР власти помещиков и капиталистов. Специальное судебное присутствие Верховного суда Союза СССР всех подсудимых Тухачевского, Якира, Убаревича, Корка, Эйдемана, Фельдмана, Примакова и Путну признало виновными в нарушении воинского долга, присяги, измене рабоче-крестьянской армии, измене Родине,